охнув, я тоже оправилась от изумления, но была не в силах вымолвить ни слова. Мадам заговорила первой. «О, дорогая Мот, какой сюрприз! Мы обе так обрядованы, что потеряли речь. Я в полной радости, я чарована, видя вас. И вы тоже при виде меня, у вас все на лице. Да-да, это опять мой миленький обезьянь. Бедный мадам, опять, кто бы подумал?» «Я считала, вы во Франции, мадам», — произнесла я, сделав над собой страшное усилие. «А я и оставался там, дорогая Мот. Я только что оттуда. Ваш дядя Сайлес, он написал настоятельнице, чтобы была гувернантка сопровождать молодую леди, значит, вас, Мот, в пути. Она послала меня. А вот Машери, бедный мадам, прибыль выполнить поручение». «Когда же вы должны уехать во Францию?» — спросила я. «Не знаю, но старая женщина, как по имени?» «Уайт, вероятно», — предположила я. «О, уи, Уайт!» — она говорит, недель два-три. «А кто провел вас к покою, бедни мадам, моя дорогая Мот?» — вкрадчиво поинтересовалась она. «Никто», — поспешно ответила я. «Я случайно оказалась здесь. Я не представляю, почему вы должны скрываться». Я испытывала почти возмущение, смешанное с изумлением, узнав, что столько касавшегося дорогой Мод вершилось втайне от меня. «Я не скрываю себя, мадемуазель», — возразила гувернантка. «Я действую точно по приказу. Ваш дядя, мистер Сайлес Руфин, он боится, говорит, Уайт, быть может, тревожен кредиторами. Значит, все должно делаться втихомолк. Мне было сказано избегать, показываться. Я слушаюсь моего нанимателя. Вуаля, ту!» «И как давно вы находитесь здесь?» С тем же возмущением продолжал я расспросы. «Коля недель. О, здесь место такое трист, унылый. Я так обрядована, что вижу вас, Мот. Мне было так одиноко, глюпишка вы, моя дорогая. Вы не обрадованы мне, мадам, вы не любите меня. Никогда не любили», — воскликнула я с внезапной горячностью. «Нет, я страшно обрядована. Вы не знаете, дорогая маленькая простушка, как мне хочется еще получить вас. Давайте поймем друг друга. Вы считаете, что я не люблю вас, мадемуазель, потому что вы наговорили вашему покойному папа про тот маленький... беспорядок его библиотек. Я так часто сожалею об этой большой неосторожности. Я думал найти письма доктора Брайерли. Я была так уверен, что тот человек хотел заполучить ваше состояние, моя дорогая Мот. Если бы нашла что-то, я бы все-все вам открыла. Но это была такая большая моя глупость, что вы сделали правильно, наговорив на меня, месье. Я не держу на вас зла.